При этом он всячески внушал, чтоб и я приступил к этому союзу. Я ему отвечал, что император русский находится со мною в дружбе, и от него я немалой себе опасности не вижу. Преимущественно желаю, чтоб сила его особенно увеличилась, дабы Венский двор принужден был умереннее поступать и других поболее уважать. Потом Секендорф говорил, что я старался о разорвании последнего сейма в Польше и истратил на это много денег, тогда как этих издержек можно было бы избежать и немалые выгоды получить, если бы я с королем польским заодно держался. Так если бы я помог польскому королю упрочить польский престол и за сыном его, то бы он мог доставить мне епископство в Арминское и Померанию. Я спросил его, когда король польский мне это даст? Секендорф отвечал, когда все исполнится по желанию моего государя. Головкин представил королю, что саксонцы коварствуют, требуют дела рискованного, а что обещают, того долго ждать, и дать это не зависит от их воли. А хотя бы они и могли достигнуть своей цели, то легко можно рассудить, что, получа наследственность, могут ввести в Польшу и самодержавие, и с самодержавием легко могут не только отобрать то, что уступят, но и захватить прусские земли. Король сказал на это: «Правда, и я того же мнения, и потому вашему императору и мне с великой осторожностью надобно поступать и на саксонские предложения не склоняться. С какой тяжкою клятвою прежде саксонский двор отпирался от жидовского Лемонова проекта о разделе Польши, а теперь возобновляет об этом дело?» Разговор любопытный, и король, и русский посланник представляют друг другу невыгоды склониться на саксонские предложения, как бы совершенно забыв, что на этот предмет заключено уже было обязательство между Россией и Пруссией в феврале 1720 года. Обе державы обязались смотреть, чтобы Республика Польская осталась при своих правах и привилегиях, а если бы королевский польский двор обнаружил намерение не спровергнуть ее вольности или стал бы склонять республику к союзу, заключенному в Вене между цесарем и королями великобританским и польским, то Россия и Пруссия советом и делом должны этому противиться и помогать Речи Посполитой, чтоб она осталась в прежнем положении, особенно никаким образом не допускать, чтоб кронпринц саксонский вступил на польский престол при жизни или по смерти отцовской. Так мало значения имели договоры и так много значения имели, по тогдашнему выражению, конъюнктуры. Между Пруссией и Австрией произошло, наконец, видимое примирение. Но в то же время Фридрих Вильгельм заключил договор с Георгом Английским и Ганноверским для общего действия при защите протестантских интересов в Германии. И в начале 1724 года прусский король говорил Головкину: «Никогда я вашего императора ни на кого не променяю, потому что ни с кем у меня такой дружбы нет. Хотя я с римским цесарем и помирился, однако большой конфиденции нет и не будет. С королем польским также прямой дружбы нельзя иметь. Никогда не вступлю ни в какие соглашения ни против завоеваний вашего императора в последнюю войну со шведами, ни против прав герцога Голштинского на шведский престол, не против возвращения ему Шлезвига. Желаю, чтобы он получил опять Шлезвиг, и, смотря по обстоятельствам, не отказываюсь и помогать ему в этом. Однако буду ждать доброй компании, и один в это дело не вступлю, и прежде других не начну». Прусские министры жаловались Головкину на саксонский двор, который будто бы хлопочет в Италии и в империи у католических князей составить католический союз с целью не допускать усиливаться значительных протестантских владельцев. Хочет побудить и Польскую республику приступить к союзу, заключенному между Австрией, Баварией и Саксонией. Если это удастся саксонскому двору, — говорили министры, — то он сольет оба союза в один, религия будет предлогом, а главной целью — утверждение наследственности польского престола в саксонской династии, и Курляндию хотят отдать принцу Саксон-Нейштадтскому. Эти опасения ослабели вследствие неудачи саксонского дела в Польше. Петербургскому двору хотелось, чтобы Берлинский двор приступил к союзу, заключенному между Россией и Швецией. Но в Берлине спрашивали без церемонии: «Что нам за это дадите?» Из Петербурга не могли дать удовлетворительного ответа. Притом между обоими дворами произошла некоторая холодность. Первую причиной была Курляндия. Брачный курляндский договор был переписан. Вместо марграфа Фридриха поставлен марграф Карл Бранденбургский. Но договор оставался на бумаге. Когда в июле 1724 года Петру донесли о требовании прусского двора порешить курляндское дело по причине скоро ожидаемой смерти герцога Фердинанда, то император указал: по прежним указам от этого решения еще отдалиться. Берлинский кабинет постоянно спрашивал петербургский, когда же кончится курляндское дело. Из Петербурга постоянный ответ: подождите. Долго ли ждать, говорили в Берлине, и сердились. Другая причина холодности, чуть ли не важнейшая, заключалась в том, что Петр в угоду Фридриху Вильгельму, страстному охотнику до высокорослых солдат, прислал ему несколько русских великанов. Король был очень доволен, думая, что великаны подарены ему, но Петр не считал позволительным для себя делать такие подарки и потребовал великанов назад, обещая на смену прислать новых. Фридрих Вильгельм, скрипя сердце, расстался с великанами, но ему готовился страшный удар. Новые присланные из России солдаты были малорослее прежних. Король долго не мог позабыть этого, и когда Головкину нужно было говорить с ним о важных делах, то доброжелательные к России люди внушали посланнику, что время неудобное, рана в сердце королевском по поводу великанов еще слишком свежа. Мы видели, что Дания при выходе из Северной войны удержала за собою Шлезвиг, но эта добыча не была обеспечена, потому что герцог Голштинский не отказывался от Шлезвига. Враждою этого слабосильного владельца можно было бы и пренебречь, но у него были права на шведский престол, а главное, он находился в Петербурге, ища руки дочери царской. И в случае этого брака Дании надобно было иметь дело не с герцогом Голштинским, но с могущественной Россией, помощь которой обеспечивала герцогу и шведский престол.